Глава сороковая. Оторопело протянул друг, недоверчиво прищурив глаза. «Вернее, ты купил. Завтра утром необходимо подписать договор», — еще больше ошарашило мужчину. «Насколько мне известно, Фрэнк запросил слишком высокую цену за фабрику. Ты алмазы продала?» «Нет, тебе дали ссуду». «Мне? Вору и разбойнику без рода?» — просипел мужчина и громогласно рассмеялся. «Как ты заставила Кэрри это сделать?» «Поручилась за тебя. А вообще он о тебе отзывался очень хорошо и величал месье Джонс», — добавила, сделав лицо как можно серьезнее. Но потрясенный вид мужчины все же вынудил меня истерично хихикнуть. «Не беспокойся. Я помню, как ты относишься ко всем богатеньким снобам и как не хочешь становиться таким же. Так что через 3 дня переоформим документы на меня. Мсье Кэрри судит мне нужную сумму, и я перекрою твой кредит». «Дель, нельзя же так пугать. А Кэрри действительно называет меня мсье Джонс?» «Да, и с глубоким уважением», — добила мужчину. Тот судорожно выдохнул и обреченно на меня взглянул. «Я никому больше об этом не расскажу», — пообещала другу, но, выдержав паузу, как бы, между прочим, произнесла. «Хотя из тебя вышел бы отличный промышленник». «Дель, меня мои люди засмеют». «Ну да», — покачала головой, переводя разговор на другую тему. «Нам нужен хороший управляющий. Я уверена, что после смерти старшего Доумана фабрикой никто не занимался, и она точно в плачевном состоянии. Да и Доуман не развивал производство, и весь его товар давно требует смены». «Зачем тебе фабрика фарфора?» «Глины в Ранье полно, белой тоже достаточно. Буду глиняным магнатом», — звонко рассмеялась, глядя на недоумевающего кипа. «Кирпичный завод, керамика, посуда. А пластиковый завод? А масла из акибалана? Банный комплекс?» — перечислил друг, напомнив мне вчерашний разговор о том, что я слишком много на себя взвалила. «Пластиковый завод принадлежит не только мне, еще и мсье Кэрри. Банный комплекс, там я всего лишь 4-й партнер. Масла... Я тут подумала, что если хочу заручиться поддержкой Кэтрин Марлоу, то лучше всего предложить ей поставку масел. Я в них ничего не понимаю, да и не собираюсь вникать, а ей в самый раз. Анули в Акибалане все приготовит, нам потребуется лишь организовать доставку, ну и заключить договор. А для этого мне нужно съездить в Грейтаун. Письма отправлены, надеюсь, девушки согласятся на встречу». «Ты им такие подарки отправила?» «Уверен, что да», – ворчливо пробормотал Кип, вопросительно на меня посмотрев. «Теперь на завод пластика?» «Да, а после на кирпичный». «Кип, от Ская не было вестей». «Нет, Дель», – покачал головой мужчина и, приказав извозчику трогать, добавил. «Ты сама сказала, что его судно должно пристать в порту Грейтаун. Я отправил людей выяснить, пришвартовался ли корабль или нет. Орт должен вернуться через 2 дня. «Хорошо», — рассеянно кивнула, вновь ощутив, как когтистая лапа неотвратимого и страшного предчувствия сжала мое сердце. «Надеюсь, он в порядке». «От Ская не просто избавиться», — ободряюще улыбнулся друг и тотчас, лукаво подмигнув, проговорил. «Мило придумал такие плиточки, ты удивишься. Гейб сказал, что парень с головой». «Посмотрим. У меня большие планы на этот завод. Кирпичи и плитка – это только начало», – загадочно произнесла, невольно прыснув, когда друг закатил глаза к потолку кареты и намеренно печально выдохнул. «Я же сказала, буду глиняным магнатом». Завод по изготовлению пластика шумел, пыхтел и беспрестанно двигался. Остановившись на пороге большого помещения, я не узнала здания. Сейчас оно было заставлено необычными конструкциями, ящиками, колбами, формами и прочими необходимыми для производства предметами. А еще меня удивляла слаженная работа людей. Настолько четких, выверенных действий я давно не видела. И сейчас как никогда была рада ранее принятому решению. Убедилась, что назначить молодого неопытного парнишку управлять заводом было правильно и своевременно. «Впечатляет, да?» «Еще бы! Здесь все такое!» Не нашла подходящего сравнения, разглядывая работников, внушительного размера оборудования, тележки, заставленные бочками и мешками, пока не услышала тихое покашливание за своей спиной. «Хм, мадам, здесь нельзя находиться посторонним». «Я к мсье Брэму Пирси», — на миг растерялась. Резко обернувшись, я увидела высокого плечистого паренька, вид которого наводил страх. Такой он был грозный. «Бак, это мадам Делия», — с тихим смешком представил меня Кип. Парень тотчас стушевался и едва слышно пробормотал. «Простите, госпожа». «Ничего. Бак, ты здесь работаешь охранником?» «Да. Мсье Брэм сказал, чтобы никто чужой дальше этого кирпича не проходил», — ответил парень, разбитым носком своего ботинка, указав на выделенный белым кирпич. «Хорошо, молодец», — рассеянно похвалила здоровяка, вопросительно взглянув на Кипа. «Пару раз сюда наведывались конкуренты, пытаясь выведать секреты Брэма. Один раз пробрались в кабинет через окно. Да, на второй этаж. Но наш парень и ночью не покидает завод и оборудовал угол в кабинете, спрятав кровать за ширму. Так что тому доходяге не повезло. Его скрутили и отвели к констеблю. Охрану мсье Кэрри поставил на следующий день после вторжения. Ну и охранника усадили у двери». «Отличная работа. Не предполагала, что нам понадобится охрана так скоро». «Как я тебе и писал, товар...» Не договорил друг, вздрогнув от прозвучавшего радостного восклицания. Тут же опасливо заозирался, шепотом меня укорив. «Бежит. Сейчас начнется. Это все ты». «Что начнется?» С недоумением уточнила, осматриваясь. Но пока ничего опасного не увидела, хотя донесшийся до нас голос показался смутно знакомым. «Госпожа! Госпожа! Вы вернулись!» «Уф, пронесло!» — с явным облегчением выдохнул Кип. «Сама отдувайся, это ты его сюда отправила». «Госпожа!» «Буру?» — наконец увидела выскочившего из темного помещения паренька, который сейчас хоть и старался идти степенно, но все равно нет-нет, да и переходил на бег. «Госпожа, а Нел?» — запнулся на имени парень, на мой взгляд, ничуть не изменившийся за время его пребывания в Ранье. «Она тоже вернулась, но, я надеюсь, ты помнишь о нашем разговоре?» «Да, госпожа», — тотчас выпрямился Буру, расправив плечи. А на лице исчезла заискивающая улыбка, и ровным голосом он важно продолжил. «Мадам Делия, вы к мсье Брэму? Он сейчас в Литьевой. Я могу вас проводить в кабинет и сообщу мсье, что вы прибыли». «В кабинет мы пройдем сами», — проговорила, бросив украдкой взгляд на Кипа, которого такая быстрая смена поведения Буру точно поразила. «Предупредим мсье Брэма о нашем визите». «Да, мадам Делия», — важно кивнул парень и с гордо поднятой головой проследовал к железной двери. «Что ты с ним сделала?» «Ничего. Он знает чего, а точнее кого хочет, и идет к своей цели. Просто иногда ему стоит об этом напоминать. Все же большую часть своей жизни он провел в племени, где мужчины слабы, безвольны и послушны. Сейчас ему непросто, но я уверена, у Буру получится стать сильнее». «Нел сказала, что не останется с ним». «Возможно, после. Буру будет и не нужна, Нел. Посмотрим». Неопределенно пожала плечами, кивком указав на лестницу, ведущую на второй этаж. «Идем». Долго ждать появления Брэма нам не пришлось. Парень уже через пару минут влетел в кабинет и, резко остановившись у порога, смущенно улыбнулся и вдруг покраснел. «Добрый день, Брэм!» — поприветствовала мастера и директора завода, прерывая затянувшееся молчание. «Добрый день, мадам Делия!» «Брэм, ты молодец! Я и не сомневалась, что тебе удастся воплотить в жизнь наши планы!» Продолжила, глядя на растерявшегося парня, взмахом руки показывая на его стол. «У тебя найдется несколько минут рассказать мне, что сейчас вы производите?» «Конечно, мадам Делия!» — с жаром воскликнул парень, метнувшись к своему столу. Но у кресла замер и нерешительно затоптался. «Я расположусь на стуле. Это твое место!» — вновь смутило молодого директора. Но парень все же взял себя в руки, устроился в кресле и, подтянув одну из папок, достал первую пачку исписанных мелким аккуратным почерком листов бумаги. Через полчаса Брэм забылся и с увлечением рассказывал о реализованных проектах, о планах, о проблемах, возникающих при производстве. Пожаловался на пакости конкурентов и поведал, что из Грейтауна приезжал представитель одного из заводов и требовал поделиться составом, который Брэм улучшил и доработал. Но своевременное прибытие мсье Кэрри вынудило наглеца покинуть наш завод, не получив желаемого. «И, мадам Делия, у нас столько заказов на игрушки, что мы не успеваем изготавливать. Найми людей. Места мало, надо расширяться. Мсье Кэрри настаивает на том, чтобы сдвинуть оборудование, но тогда станет меньше места для работы и будут травмы. Если ты считаешь, что это небезопасно, значит, не стоит рисковать. Для начала поднимите цену на игрушки. Так ты сможешь немного снизить спрос. А я постараюсь к завтрашнему вечеру изучить документы. И после мы обсудим, сможем ли пристроить к зданию дополнительные помещения или нет. Я полагаю, у тебя уже есть идеи, где лучше пристроить? Да, мадам Делия, хотите покажу? Да, веди. Только спустя час, осмотрев место и выслушав Брэма, согласилась с его доводами и пообещала непременно все просчитать. Я была воодушевлена. Признаться, не ожидала такого ажиотажа на наш пластик, а мы еще и не начинали работать в полную силу и лишь запустили малую часть из нашего списка изделий. Забравшись в карету и устало откинувшись на спинку сиденья с блаженной улыбкой на лице, я смотрела на не менее довольного Кипа. «Ну что, теперь на кирпичный завод или домой?» «На завод. Сегодня всех навещу, а завтра дома поработаю, да и школу надо посетить», — вполголоса проговорила. И вдруг, вспомнив еще об одном важном деле, спросила. «Кип, а ты не знаешь, где мать Фрэнка?» «Знаю. Зачем тебе?» «Просто хотела узнать». «В Тайсхарте». «В доме для умалишенных?» — потрясенно выдохнула, невольно вспомнив нашу последнюю встречу и ее взгляд, полный сожаления и сочувствия. «Она не показалась мне сумасшедшей». «Откуда тебе знать?» — с усмешкой проронил друг, но тут же взволнованно заговорил. «Ты же не собираешься к ней?» «Я хочу убедиться», — коротко ответила и голосом, нетерпящим возражений, продолжила. «Едем в Тайсхарт».